Глава 23. «И цель эта вырастала передо мной, с каждым шагом заслоняя собой горизонт. Я уже не видел впереди ничего, кроме странного холма, который постепенно превращался в гигантский череп, отполированный ветрами и пустынным зноем. В первый момент мне показалось, что передо мной череп какого-то насекомого, может быть, гигантского муравья или молдрома. Но потом я увидел пустые человеческие глазницы. Да и вся его форма, широкая кость лба, пещера, над которой некогда находился нос, наконец, зубы верхней челюсти, необъятные в своей ширине, но все же вполне человеческие по форме. Казалось, поперечники черепа никак не меньше десятка метров. И было непонятно, как такого гиганта могла носить на себе земля. Вокруг, на абсолютно гладкой площадке, почему-то не затронутый вездесущим песком, я не заметил ни одной кости, только этот чудовищный череп. Было еще кое-что. Ощущение холода, словно ледяным ветром потянуло мне навстречу от этих мертвых костей. И это в пустыне, в которой солнце стояло в зените, а жара стала невыносимой. Стихло все вокруг, замерло. Казалось, даже небольшое облачко на горизонте прекратило свое движение.